воскресную школу. Взрослые остались на свою воскресную школу. Давайте откроем наши Библии. Послание филиппийцам апостола Павла. Третья глава. Перед тем, как мы начнем читать, пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны, чтобы вам никто не мешал, и вы тоже никому не мешали. Мы прочитаем в третьей главе послания филиппийцам с 12 стиха и до конца. И эти слова, которые здесь написаны, они говорят нам о христианской жизни. О такой зрелой христианской жизни, о той жизни, которой каждый из нас должен стремиться. И о той жизни, которой, я надеюсь, каждый из вас стремится. И очень сильные слова тут записаны, поэтому просто подумайте об этих словах. Давайте прочитаем. Послание филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево. И слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Иисус, мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты сейчас говорил к нашим сердцам, наполни каждое сердце Божие Духом Святым и открывай и говори каждому сердцу Божие то, что Ты хочешь сказать. Иисус, мы молимся о том, чтобы мы были преображены Твоим Словом, Господь, о том, чтобы оно обильно вселялось в наши сердца и действовало в нас, Отец. Просим, прибудь с нами на это время, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Очень интересный отрывок. Апостол Павел пишет его, как мы знаем, в тюрьме. Его служение, оно подходит к концу. Он еще не знает об этом, что его служение подходит к концу, но за плечами у него очень долгий путь, который он прошел. Очень много церквей, которые он основал, очень много людей, которых он буквально вывел из язычников, которых он восставил, которых он поставил над церквями. И вот теперь можно сказать, он такое завещание, которое дает ему. Он описывает свою христианскую жизнь, он делится своим опытом. Он пишет о том, что же такое, к чему стоит стремиться, что же такое христианская зрелость и христианская жизнь. Первый стих он говорит: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» И это слово «стремлюсь», оно еще несколько раз повторяется в этом отрывке. И когда читал, то эти слова были для меня большим ободрением. Апостол Павел в таких плохих обстоятельствах находится, но в его жизни есть стремление, он стремится. Он говорит: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» И этот перевод, который дал он здесь в Синодальном, он чуть-чуть непонятен, когда я читал, я тоже задался вопросом, что же это такое, не достигну ли я, как достиг меня Христос? На самом деле, в современном переводе сказано: не достигну ли я того, ради чего меня достиг Иисус Христос? Не достигну ли я той цели, для чего Иисус Христос, который встретил меня по дороге в Дамаск, открылся мне как Бог, как Господь? Не достигну ли я той цели, для которой Он меня спас, для которой Он меня поставил служителем и апостолом? Его жизнь наполнена стремлением. И очень интересно то, что жизнь христианина — это, еще раз можно много-много раз повторять, то, что это не пассивная жизнь. Это жизнь активная. И многие знают этот пример, то, что христиан сравнивают с рыбой, которая плывет на нерест против течения. С рыбой, которая преодолевает все препятствия, течения и стремится против каких-то сил. Такая жизнь христианина. И апостол Павел действительно может так сказать, действительно может сказать: стремлюсь, не достигну ли я. И оглядываясь назад, мы можем видеть все те достижения, которые были в его жизни. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, давайте откроем с 24 по 27 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. Прочитаем. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но одни получают награду, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Апостол Павел снова и снова приводит в своих посланиях этот образ, образ спортсмена, образ земледельца, образ воина. И во всех этих трех как-то людях, во всех трех этих занятиях мы видим активность. Мы видим то, что эти люди, они что-то делают для того, чтобы достигать. Воин, он готовится, он одевает эти доспехи, он готовит свое тело, чтобы сражаться, для того, чтобы защищать свою землю, для того, чтобы одерживать победу. Земледелец, он трудится, он возделывает почву, он сеет семена, он выкорчевывает корняки, сорняки, для того, чтобы был хороший урожай. Спортсмен дисциплинирует свое тело, он усмиряет свою плоть, он преодолевает боль для того, чтобы достичь результата, для того, чтобы оказаться первым. И здесь, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел так и говорит: я не просто бегу ради того, чтобы бежать, но я бегу для того, чтобы получить эту награду. Он говорит: я не бью просто, чтобы бить воздух. И он использует образы из тех спортивных соревнований, которые в то время были. И знаете, я очень люблю спорт, и для меня как-то очень близко, и я очень понимаю то, о чем он говорит. Он стремится. Он стремится для того, чтобы получить ту награду, которую Иисус Христос для него приготовил. Следующие несколько стихов, это та же тема. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Иисус, Павел называет себя, говорит о том, что он не почитает себя достигшим. Даже обладая всеми теми дарами, обладая всей той силой, которую Иисус Христос наделил его, глядя на все те достижения, которые были у него в прошлом, он не почитает себя достигшим. В нем нет ни малейшей капельки гордости. Он думает о будущем. Он думает о том, он не думает о том, что он уже сделал для Иисуса Христа. Он думает о том, что он еще может сделать для него, для достижения той цели, для которой он приготовил. И вот это стремление, вот это желание достигать этой цели, оно очень характерно для спортивных соревнований. И даже вот эта фраза, которая приведена в 13 стихе, «простираясь вперед», с греческого языка она переводится как «спортсмен, бегун, который стремится к финишной черте», глаза которого устремлены на эту цель, и он, все его желание направлено на то, чтобы быть первым, для того, чтобы пересечь эту линию и одержать эту победу. Так описывает апостол Павел это стремление, эту христианскую жизнь. И кто из вас, может, не знает, я собираюсь пробежать марафон, и вот этот образ стремления, он очень интересный. Марафон, кто не знает, это такая дистанция, 42 километра, 195 метров. Человек начинает бежать и бежит в среднем где-то от 2 часов до 6, где-то так. Кто-то из вас, может, слышал такой пример, приводил один брат на конференции, о том, что наша христианская жизнь, она очень похожа на марафон. Я приведу, кто, может, не слышал, будет интересно услышать. Когда мы принимаем Иисуса Христа, то это как будто вот мы на старте этого марафона. Вокруг нас толпы людей. Очень много людей, которые говорят: «Слава Богу, ты покаялся. Иисус Христос теперь твой отец, ты теперь его ребенок, все наследие Божие, все богатства его, вся его мудрость, она принадлежит тебе». Люди рады, они обнимают тебя. Точно так же и на старте, там очень много людей собрались, там трибуны стоят, зрители сидят, машут флагами, возможно, там жены, дети сидят этих спортсменов, смотрят на них, поддержка такая для них: «Давай, мы знаем, ты сможешь». Такой старт нашей христианской жизни. Такой старт у этих спортсменов, которые бегут в марафон. Потом все это начинается. Люди начинают бежать. И странно. Куда-то пропадают эти зрители и болельщики. Люди бегут в зависимости от того, какой это марафон. Или по улицам города, или где-то по лесу. Никого нет вокруг. Только соперники, которые дышат тебе в спину. Или кто-то, кто вперед убежал, а ты пытаешься догнать его. Никого нет. Ты остаешься один на один с собой. Ты бежишь только ради того, что ты знаешь, что ты хочешь пробежать эту дистанцию. Знаете, в марафоне, это очень интересный такой вид спорта, многие знают такое выражение: ну, главное не победа, главное участие, да? В марафоне нельзя так сказать. Нельзя пробежать 5 километров и сказать: «Я пробежал марафон». Нельзя пробежать 10 и сказать: «Я пробежал марафон». Нельзя пробежать 42 километра и сказать: «Я пробежал марафон». Только тот человек, который пробежит 42 километра 195 метров, он может сказать: «Я пробежал марафон». Точно так же происходит в нашей христианской жизни. Когда человек начинает этот бег, он теряет свои силы, он тратит свою энергию. Примерно за час бега человеческое тело теряет 2 литра воды. Поэтому человек постоянно нуждается в том, чтобы пить воду, в том, чтобы есть какие-то полные энергии пищу, подкреплять себя. Точно так же и в нашей христианской жизни. Вот этот старт, наше покаяние, радостное событие. Мы вступаем на этот христианский путь. Куда-то девается тогда та радость. Появляются какие-то обстоятельства, появляются друзья, которые тянут тебя. «Ну, друг, что с тобой случилось?» «Да ну брось! Зачем тебе надо это все? Пойдем». Появляются какие-то искушения, какое-то желание остановиться. Это возможность упасть для человека. Христианин точно так же на протяжении этого пути он нуждается в том, чтобы подкреплять свои силы. Он нуждается в этом питании, он нуждается в Слове Божьем, он нуждается в Духе Святом, он нуждается в общении с братьями и сестрами, он нуждается в том, чтобы служить, чтобы свидетельствовать другим о Иисусе Христе. И сегодня я утром бежал, и мне еще одна мысль пришла по поводу бега и марафона. Очень интересная. Знаете, друзья, я когда решил бежать в марафон, то я очень многим об этом рассказал. И может, с одной стороны, показаться: ну, это гордость, вот я сказал, вот я буду бежать в марафон, такой крутой перец. Но сегодня я бежал, и я подумал: знаете, а в этом есть такой большой плюс. Я многим сказал об этом, и теперь я уже не могу... Меня спросят: ну что, ты пробежал марафон? Ты там говорил, ты в сентябре будешь бежать, да? И мне очень будет сложно и стыдно сказать: ну ты знаешь, так тяжело было вставать по утрам, готовиться эти полгода. Ну, не хватило мне сил. В следующий раз, в следующем году. То же самое происходит в нашей христианской жизни. Нам нужно засвидетельствовать людям, окружающим, о том, что мы верим в Иисуса Христа, о том, что у нас есть эта цель, ради которой мы живем. Мы не должны быть партизанами, которые прячутся и стремятся там втихаря к какой-то цели. Если мы хотим пройти этот путь, если мы хотим действительно иметь такую поддержку, которую я получаю от того, что Ира, Вова или Андрей знают о том, что я бегу в марафон, нам точно так же нужно сказать окружающим людям о том, что мы верим в Иисуса Христа, о том, что мы стремимся к этой цели, ради которой Он спас нас, о том, что мы стремимся исполнять то служение, которое Он доверил нам. И это меня очень ободрило, эта мысль. Апостол Павел говорит о том, что он стремится к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И на этом пути христианской жизни есть очень много препятствий, очень много проблем, очень много возможностей споткнуться. То же самое происходит и тогда, когда человек бежит. И есть такой тоже один хороший пример, когда у великого бегуна спросили, после того, как он занял там первое место, прибежал первым, спросили: ну, друг, что же тебе больше всего мешало бежать? Возможно, это ветер, который дул тебе в лицо. Говорит: знаете, нет, совсем не ветер. Ну, а что же, что же? Может быть, это дождь, который так сильно пошел, и ты вымок, и тебе холодно было? Говорит: нет, знаете, даже не дождь. Ну, а что же? Что же тебе мешало? Вот, просто мешало тебе бежать. Знаете, это был камешек, который попал мне в ботинок, и он мне все время давил на ногу. И мне так было тяжело, я не мог остановиться и вытянуть его. Точно так же в нашей жизни христианской, на нашем пути, иногда в нашей жизни появляется такая сфера, которую нам сложно отдать Богу. Какой-то грех, который есть в нас, и мы не можем от него избавиться. Нам стыдно за себя, о том, что мы называем себя христианами, но в то же время живем так. Нам стыдно сказать своему брату или сестре, потому что они подумают: ну какой же ты христианин, какой же ты верующий, если ты так живешь. Но грех — это такая штука. Тоже недавно прочитал такой пример. Грех, он очень похож на беременность. Рано или поздно он станет заметен. Рано или поздно его станет видно. Точно так же и в жизни христиан. На нашем христианском пути мы должны преодолевать это. Мы должны преодолевать эти препятствия силу Иисуса Христа. Иисус Христос сказал в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихе: если исповедуете грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, простит вас и избавит вас от всякой неправды. Послание Римлянам, 8 главе, мы читаем очень много о том, как Бог проявляет свою любовь к нам. О том, что ничто не может избавить нас от Его любви. И если сегодня вы в таких обстоятельствах, что есть в вашей жизни какая-то сфера, которую трудно отдать Богу, которой даже трудно поделиться с братом или сестрой, то доверьтесь Богу. Бог любит и Бог простит. Бог даст сил преодолеть. Сегодня я точно так же бежал, и мне там каждые 5 минут какой-то камешек залетал в ботинок. Было очень неудобно. Даже когда прибежал домой, палец натерся. Так происходит, друзья. Так происходит. Но несмотря на это, по-моему, в псалмах мы читаем о том, что, или в притчах, о том, что праведник, он 7 раз упадет, но поднимется и встанет. Бог дает нам эти силы встать и идти вперед. Но впереди нас должна быть эта цель. Все наши стремления, все наши жизненные усилия, энергия, мудрость, знания, они должны быть направлены туда. Все наши таланты и дары, которые Бог нас наделил, они должны быть направлены туда. Вот христианская жизнь, которая призывает нас апостол Павел. И в его жизни тоже были сложные обстоятельства. Он описывает свою жизнь в 2 послании к Коринфянам, давайте откроем, 11 глава, с 23 по 28 стих. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 28 стих. Люди в Коринфской церкви начали хвалиться своим положением, своими духовными знаниями. И в противовес им апостол Павел говорит о том, что ну, так не следовало бы делать. Это по плоти, это моя плоть говорит, но все же я буду хвалиться. И вот чем он хвалится. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море и опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Такая жизнь была апостола Павла. Что помогало ему во всех этих обстоятельствах? Думаю, ему помогала память о той встрече, которая была у него на этом пути в Дамаск. То, что сказал ему Иисус Христос. То, та цель, которую он передал ему, ради чего он спас его, ради чего он обратил его с его путей, ради чего он привел его к покаянию и развернул его в прямом смысле на 180 градусов, перевернул его жизнь с ног на голову. Он черпал помощь именно в этой целеустремленности, в этом стремлении. Возвращаясь к посланию филиппийцам, 15-16 стих. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». И такие слова чуть-чуть непонятные, и я открыл современный перевод и прочитал, как там написано, и я прочитаю для вас, немножко понятнее сказано, 15-16 стих. «Хотелось бы, чтобы все из нас, кто созрел, мыслили так же. А если вы мыслите о чем-нибудь иначе, то Бог и это для вас сделает ясным. Только давайте будем продолжать следовать той истине, которую мы постигли». Возможно, были такие люди, которые в церкви филиппийской, они называли себя то, что они совершенны, они познали все глубины. Но апостол Павел говорит о том, что все эти слова, которые я говорил до этого, если вы живете так, то вы действительно совершенны. Если же нет, то стремитесь, то, забывая заднее, стремитесь вперед. И в нашей христианской жизни, на нашем пути, мы начинаем этот путь с Иисусом Христом после покаяния, и много истин еще для нас закрыто. Мы о чем-то узнаем, такие какие-то странные слова, там, поклонение, крещение Духом Святым. Кто-то говорит о каких-то языках, там еще десятина какая-то. Много каких-то вопросов. Но постепенно Бог открывает, и через изучение слова, через чтение, через общение с братьями, Бог открывает какие-то простые истины, которые есть в христианской жизни. Все, что от нас требуется, это жить в тех знаниях, которые нам открыты. Если вы вчера покаялись, и сегодня вы стоите пред Богом, то живите той истиной, которую вы знаете. Живите той истиной, что вы прощены, вы спасены. Теперь Иисус Христос дал вам новую жизнь. И это новая жизнь, которая не бесцельна, но которая имеет смысл. Это большая радость знать то, что твоя жизнь имеет смысл. Для многих людей их жизнь сегодня она не имеет смысла. Они живут просто ради того, чтобы жить. И дальше апостол Павел говорит о таких людях. И в церкви в Филиппах были такие люди, которые жили ради того, чтобы жить. Интересно, это не единственное упоминание такое. В послании к римлянам он тоже упоминает о таких людях. И в церкви в Риме тоже были такие люди, которые жили просто земной жизнью. Недавно в интернете прочитал, одна христианка сказала, говорит, это очень по-людски. Знаете, все говорят, там, ну по плоти, там вот, живут по плоти. Она говорит, это по-людски. Действительно, это по-людски. Люди живут по-людски, не по-божьему. 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Апостол Павел привлекает людей посмотреть на него, посмотреть на ту жизнь, которой он живет, и брать с него пример. В жизни каждого из вас, я уверен, есть такой человек, христианин, который был для вас примером. Возможно, ваши первые шаги в христианской жизни, вы смотрели на него и вы хотели быть похожим на него. Возможно, даже сейчас в вашей жизни есть такой человек, мудрости которого вы очень доверяете. Вы доверяете тому христианскому пути, который он прошел. И человек, к которому вы всегда обратитесь за советом, когда будет какой-то вопрос. Задайте себе такой вопрос. Есть ли в вашей жизни такой пример? Апостол Павел просит людей подражать ему. И это такое очень такое дерзновенное, даже дерзкое заявление. Он ставит себя в какое-то положение, но даже это не мешает ему. Он говорит это со смирением, и он говорит, посмотрите на меня. И очень стыдно было бы мне, если бы я здесь стоял и говорил, ну, делайте так, как я говорю. Это было бы неправильно, и вы бы так не поступали. Но я думаю, и то, что я говорю, делайте так, как я делаю. Так говорит апостол Павел. Делайте так, как я делаю. Если бы я говорил, и этого не было в моей жизни, то это был бы пустой звук. Точно так же, как и дети, они смотрят на своего отца, и все повторяется за ним. Если отец скажет, сынок, не шуми, пожалуйста, а сам вечером начнет кричать на маму, то, я думаю, сынок не будет так поступать. Потому что он видит пример своего отца, он видит, как он поступает. И те слова, которые он ему говорит, они никакого смысла не принесут, они ничего не дадут. Апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне. И смотри на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Он говорит, делайте, как я. Не говорит, делайте, как я говорю. И я бегу марафон тоже потому, что я видел пример. Тоже потому, что я видел девушку, которая сказала, что она пробежала марафон. И я подумал, ну, если девушка смогла пробежать марафон, то что, я не смогу пробежать марафон. И поэтому я бегу. Точно так же в моей христианской жизни. Я стал христианином, потому что я увидел людей, на которых я хотел быть похож. Я увидел людей, в которых в сердцах была радость, которую я хотел иметь. В глазах которых я увидел смысл, который я хотел обрести. Поэтому я христианин сегодня. С 18 стиха, 18-19 стих, он говорит о этих христианах в кавычках, которые были в Филиппийской церкви, в церкви Филиппах. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево. И слава их в сраме, они мыслят о земном». Мы не знаем наверняка, кто эти люди. В то время был очень развит гностицизм, гностики, так называемые. Люди, которые делили весь мир на две сущности, на дух и материю. Они говорили о том, что дух – это добро, а материя – это зло. Так как мы состоим из материи, наша плоть, то по сущности наше тело – это зло. И что бы мы с ним ни сделали, как бы ничего лучшего мы не сможем сделать. Оно так и останется злым и будет приносить только зло. И в таком мышлении они находили оправдание своим поступкам. Они находили оправдание пьянству, обжорству, прелюбодеянию, гомосексуализму. Такое было в этой церкви в Филиппах. Точно такое же происходило с некоторыми людьми и в церкви в Риме. Послание Римлянам, 16 глава, 17-18 стих, Павел упоминает о таких же людях, которые жили земным, которые жили, для которых Богом было их чрево, которые жили ради того, чтобы получать удовольствие от каждого дня их жизни. И удовольствие не то удовольствие, которое Бог задумал. Вопрос, возможно ли сегодня такое? Мы не слышим на страницах, не читаем на страницах газет о гностицизме, о гностиках. Это, открыв историю церкви, мы можем прочитать, что были такие люди. Как же это слово, оно применимо к нашей жизни сегодня? Как эта истина из того прошлого может быть перенесена в нашу жизнь? Я вам скажу, что возможно. Я когда думал, возможно ли такое сегодня происходить, может ли сегодня такое происходить в церкви, то я вам скажу, что возможно. И многие люди находят оправдание своим поступкам в обстоятельствах, в которых они оказались. Многие люди находят оправдание своим поступкам в той стране, в которой они живут. Многие люди находят обстоятельства своим поступкам в своем прошлом, в своем воспитании, в том, как они воспитаны. Даже среди христиан есть люди, которые находят оправдание тому, что они, возможно, курят или сожительствуют с кем-то. Такая сложилась ситуация, такая жизнь. Надо как-то выживать. Мы видим то, что говорит апостол Павел. Он стоит против этих людей. И мы можем молчать, мы можем говорить, ну да, действительно так, ну Украина, тяжелая ситуация, сложно. Но апостол Павел стоит на том, что он против всего этого. Он не хочет, чтобы люди так жили. Он не хочет, чтобы они так поступали. Он не призывает людей брать пример с таких людей. Он призывает людей брать пример с него и с тех, которые поступают по образу, который он имеет в них. И, наконец, последние стихи, 20-21 стих. Апостол Павел подводит такой своеобразный итог. Он, наконец, указывает нам на ту цель, к которой он стремится. На ту цель, к которой каждый из нас должен стремиться. Ту цель, ради которой мы живем. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет в себе все. Он указывает на то, что наше жительство на небесах. Да, мы живем здесь, на земле, но наше жительство там. Мы пришельцы здесь. Помните, мы изучали первое послание Петра, и там эта тема тоже поднималась, и мы много рассуждали об этом. Он указывает на наше гражданство, он указывает на нашу родину. И действительно, это место, в котором обитает радость, в котором обитает покой. Место, где нет слез, где нет болезней, где нет утомления, где вокруг наши друзья и люди, с которыми нам приятно быть. Он указывает туда. И эта цель, она должна мотивировать нас к тому, чтобы жить достойно, чтобы достойно проходить этот путь, который Христос нам доверил. И подводя итог моим спортивным изысканиям, марафонец, пробегая свою дистанцию, если он не остановился, если у него не кончились силы, если он не сказал себе, ну, знаешь, я настолько устал, что не могу добежать, придется остановиться. Если он прошел весь этот путь, преодолел ту боль, которая у него была в ногах, преодолел ту, возможно, задышку, которая у него была, если в его организме нашлись силы для того, чтобы преодолеть самого себя, если его разум еще был четок и ясен для того, чтобы бежать, если он мотивировал себя той целью, ради которой он бежал, он прибегает к финишной черте. И знаете что? Вокруг снова трибуны. Он снова видит свою жену, детей. Они аплодируют ему. Вот он пересекает эту финишную черту. Его фотографируют, снимают на видео. Семейный видеоальбом. Потом будет еще долго просматривать эти моменты. Ему будет приятно, потому что он к чему-то стремился, он достиг этой цели. Я уже сейчас вижу себя, преодолевая эту черту. Надо готовить альбом. Вокруг очень много радости, оркестр играет на трубах, флаги. Все рады приветствовать победителей соревнований. Так в нашей христианской жизни. Нас ожидает эта радость. Радость, которую мы обретем, когда мы окажемся там, где наше жительство. Когда мы окажемся на небесах. Мы встретим очень многих людей, которые нам будет очень удивительно встретить. Я иногда думаю о том, как это классно. И сейчас думаю о тех людях, которые, возможно, живут где-то далеко от меня. Но я думаю, когда мы будем на небесах, как будет классно просто встречаться вместе, общаться. Возможно, ты какого-то человека там раз в жизни видел, просто поговорил с ним, ну, увидел, что это классный брат или сестра, как он служит в Господе, и все, и больше ты его никогда не видел. Но я думаю о том, что как классно будет, когда на небесах мы снова увидим их, снова сможем обняться и сказать, ну, здравствуй. Вот мы и доехали наконец-то. Такая она христианская жизнь, такое она стремление. И снова говорю о том, что наша христианская жизнь – это жизнь активная. Мы не можем сидеть, ничего не делая, и говорить о том, что мы христиане. Наша жизнь, она должна быть наполнена стремлением. И Иисус Христос, Он уже сегодня действует в каждом из нас. Последний стих мы читали о том, что Он преобразит наше уничиженное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет в себе все. И может быть кто-то думает, что, ну конечно, вот наступит этот момент, когда Иисус Христос придет на землю, и тогда Он какой-то неведомой силой коснется нас, наши тела преобразятся, мы перестанем болеть, у нас не будут слез. И многие люди думают, что вот это будет тогда. Но эта сила, о которой говорит здесь апостол Павел, она действительно сегодня в нашей жизни. Она сегодня действует среди нас и в нас. Да, эта сила, она не преобразит наши тела. Наши тела все равно будут стареть, все равно будут терять сил. И, возможно, через 30 лет я уже не смогу бежать так, как я сегодня смог бежать. Но эта сила, которую Иисус Христос действует в нас, она преображает наш характер. И этот характер, это то, что наше. Эта сила, она преображает наш дух. То, что, возможно, даже мы заберем с собой. Я не знаю, такую мысль выскажу. Это сила, которая может действовать в наших отношениях, отношениях с окружающими людьми. Это то, во что нам действительно стоит вкладывать. Так как эти отношения – это что-то вечное. Это что-то вечное, которое будет навсегда. Это что-то, что не прекратится. И апостол Павел призывает нас к тому, чтобы эта сила была действенна в нашей жизни. Как? Как она может действовать в нас сегодня? Опять же, через изучение Слова Божьего. Тогда, когда мы, прочитав какую-то главу, зададим пару вопросов и спросим себя, почему именно так поступает? Почему эта истина, она записана здесь в Слове, и что это значит для меня в моей жизни? Что мне стоит поменять в моей сегодняшней жизни для того, чтобы быть большим похожим на то, что я только что прочитал. Эта сила может действовать в нас тогда, когда мы, оглянувшись вокруг, зададим себе вопрос, а скольких людей в этом зале я не знаю по имени, не говоря уже по фамилии. Зададим себе вопрос, а знаю ли я вообще, чем эти люди по жизни занимаются? Или, не дай Бог, какие у них нужды, и за что я могу молиться за них. Тогда эта сила будет действовать в нас. Эта сила будет действовать в нас, когда мы будем разделять наше общение с братьями и сестрами. Искренне и глубоко думать о них и пытаться помочь им, пытаться ободрить их, пытаться в чем-то помочь им в их христианском пути. Эта сила будет действовать в нас уже сегодня, преображать наш характер и наши отношения, тогда, когда мы будем свидетельствовать людям о том, что Иисус Христос наш Господь. Когда мы будем служить людям в церкви, служить людям вокруг нас. И, друзья, даже то, что сегодня это служение началось на 10 минут позже, чем должно было начаться, даже в этом поучаствовало много рук. И, может быть, вам кажется это обычным, ну, вы приходите сюда, кто в 10, кто без 15-10, кто в 10-10 или позже, и как-то, ну, все уже здесь, хорошо. Кто-то уже стоит, что-то рассказывает или поет, но в этом поучаствовало много рук. Так проявляется та сила, которой Иисус действует. Я хочу ободрить вас в том, чтобы вы жили в этом стремлении, чтобы вы преображались эту силу, которую Бог дает нам, чтобы характер ваш, он становился крепче, чтобы ваши отношения, они были глубже, и они были наполнены любовью, той, которая дает нам Бог, чтобы мы любовью служили друг другу, то, к чему призывает нас Слово Божье. Спасибо. Давайте будем бежать так, чтобы победить.